Глава 6. Смотреть по-новому. Жюль бросил на столик несколько купюр. Стелла начала было протестовать, но передумала. Возможно, тогда у нее хватит денег на то заведение с икрой. А он явно может себе это позволить. Выходя из кафе, она обратила внимание на его одежду. Хорошо сшитую, но старую, довольно поношенную. Темно-зеленые вельветовые слаксы лоснились, а нежно-голубая сорочка когда-то явно была ярче, но выцвела. У кашемирового джемпера, бледно-желтого, как зимнее солнце, были заплаты на локтях. Она услышала голос Селии. Какой-то странный мужчина. Его жена носила Сен-Лоран, а он ходит в отрепьях. «Вы работали в музее?» — обратилась Стелла к спутнику. В голове вспыхнуло воспоминание о первом походе в Метрополитен-музей, и она с плохо скрытой неприязнью уточнила. «Куратором?» «Чем вам насолили кураторы?» Стелла покраснела, вопрос прозвучал резче, чем она хотела. «Им не нравится, когда у человека есть собственные мысли, а я не люблю, когда мне говорят, что я должна увидеть». «И я вас не виню». Старик ласково улыбнулся. «Я не куратор, но провел большую часть жизни, работая с художниками, и, по моему опыту, хороший куратор как раз наоборот помогает нам разбудить воображение. Во время войны мне довелось работать с замечательным куратором. Роза и вам понравилась бы, она была умной, доброй и самой храброй из всех, кого я встречал». «Расскажете о ней?» «С удовольствием. Но сначала вы должны объяснить, почему так стремитесь посетить Je de Pomme». Стелла смутилась. «Та женщина, что продала мне платье, она почти шептала. Сказала пойти в Дём Агот и заказать шабли с устрицами. А потом она велела мне идти в музей. Я спросила, зачем, а она ответила, что я сама пойму, когда окажусь там». «И вы ее не ослушались? Что еще в вашей программе?» «А вот этого я вам не скажу». Стелла осознала, что и в ее ответе отчетливо прозвучали кокетливые нотки. Она совсем не походила на себя обычную. «Виновато платье», — снова подумала она, — «или, может быть, вино». Да и вообще, он же совсем старый. Если в Первую мировую он был подростком, значит, ему за 80. Они прошлись по Тюильри, миновав неряшливых молодых американцев, которые сидели на траве, побросав рядом рюкзаки, ели хлеб с сыром и листали путеводитель по одинокой планете — в поисках гостиниц и ресторанов подешевле. «Так много мест, где я никогда не бывал», — задумчиво сказал старик. И Стелле представилось, что он думает о какой-то дали вроде Индии или Непала и о том, насколько иначе сейчас понимают свободу по сравнению с его юностью. Подходя к музею, он взял ее за руку, как ребенка. Ладонь оказалась прохладной и с тонкой кожей. «Поскольку вы не знаете, куда идете, начнем с моего любимого полотна». Стелла невольно вспомнила того отца много лет назад в Метрополитене, который привел дочь знакомиться с кувшинками Моне. Какую же картину покажет ей этот человек? Стелла почти бежала за Жюлем, который быстро шагал из зала в зал, а когда он остановился, пришла в ужас, увидев обнаженную женщину, лежащую на шелковом ложе. С колотящимся сердцем она поспешно вырвала у него руку. Словно поняв ее чувства, он мгновенно отошел на почтительное расстояние. «Ее зовут Олимпия. Расскажите, что вы видите?» Стелла больше не хотела быть той испуганной 7-летней девочкой. И потому посмотрела на холст так, как будто стояла одна в Метрополитене, попытавшись проникнуть внутрь картины и увидеть больше, чем обнаженное женское тело. Она лежала на шелковых подушках на смятой постели. Кожа цвета слоновой кости, одна рука прикрывает пах. У нее в ногах выгнал спину черный котенок. Сзади стояла чернокожая женщина с букетом цветов. Стелла ощутила запах орхидей, почувствовала вес тяжелого золотого браслета на руке женщины и тепло жемчуга в ее ушах. Но, взглянув на лицо обнаженное, она поняла, что все эти чувственные детали — цветы, ткань, украшения — не были сутью картины. Женщина смотрела на нее холодным, высокомерным взглядом. Стелла, в свою очередь, выглядывалась в нее, пытаясь понять, что та хочет сказать. Линия рта прямая, не улыбается и не хмурится. Она нас оценивает, насмехается над нами. Стелла говорила, не раздумывая, не подбирая слова. Она словно говорит: «Смотрите на мое тело сколько хотите. Вы же знаете, что хотите этого. Можете взять и украшения. Все ваше за определенную плату». Она точно знает, кто она такая, и знает, что именно выставила на продажу. Но важнее то, что не продается. Потому что этот дерзкий взгляд предупреждает: все эти вещи могут стать вашими. И мое тело тоже. Но моих мыслей вам не заполучить, потому что они принадлежат мне. Стелла сама удивилась тому, насколько ясно понимала послание этой решительной женщины. «Именно поэтому», — подхватил ее спутник, — «я люблю эту картину. Это современная женщина, и она меня восхищает. Но в свое время она стала для общества настоящим потрясением. Люди приходили в ужас. Мужчины набрасывались на картину, пытаясь побить ее тростями. Дамы заявляли, что это непотребство. Отзывы в прессе были злыми и жестокими. Одна газета назвала Олимпию гориллой. Салону пришлось нанять вооруженную охрану для защиты картины». «И все потому, что она голая?» «О, нет, обнаженное тело не шокировало. Но проститутка, не имеющая стыда, проститутка, которая осмеливается считать себя женщиной с достоинством, вот это было шок. Не забывайте, шел 1865 год, и у француженок еще не было никаких прав». Он вздохнул, глядя на полотно. «Как изменились времена. Картину собираются перевести в Гранд-Пале, где она станет центральным экспонатом выставки, посвященной столетию со дня смерти художника. Честно говоря, меня бы больше заинтересовала выставка, посвященная натурщице». «Натурщица?» Стелла продолжала изучать женщину, а старик рассказывал, что викторина Луиза Миран была любимой моделью всех известных живописцев того времени. Получившая прозвище «Ля Кревет» — «Креветка» — за маленький рост и рыжие волосы, она позировала для Дега, Стивенса, Тулуз-Лотрека. Она была разносторонне одарена, давала уроки музыки и пела в кафе. «Но ее настоящей мечтой, — закончил он, — было писать картины. Так почему же она не стала? Она была женщиной. Женщин не принимали в Академию изящных искусств, следовательно, ей пришлось бы брать частные уроки. Женщины-художники того времени те, которые у всех на слуху — Берта Мариссо, Мэри Кассат — все были из богатых семей. Ни одной из них не пришло бы в голову позировать обнаженной, и, уверен, они с презрением отнеслись бы к викторине за то, что та разделась. Наверное, она была очень одинока. Стелла по-новому увидела эту женщину, бросившую вызов всему свету. «Интересно», — медленно проговорила она, — «кем она была на самом деле?» Моне изобразил то, что видел, или просто выдумал этот стальной взгляд. «А вы как думаете?» «Я недостаточно знаю обоих, чтобы решить. Вы всегда так осмотрительны?» «Редакторы не гадают, мы ценим факты». Стелла провела рукой по юбке, высвобождая слабый аромат абрикосов и ванили. «Они были любовниками?» — повернулась она к старику. «Никто не знает, известно лишь, что они поссорились». «Почему?» «Об этом история умалчивает. Рискну предположить, что он ей завидовал, ведь викторина преодолела все трудности и стала художником». «Я рада за нее». «Видимо, она была талантлива, так как одну из ее картин отобрали для салона 1876 года, а картину Моне отвергли. Вообразите, какой удар по его самолюбию». «А какие у нее были картины? Здесь они есть? Мы можем посмотреть на них?» «Нет, ни одна картина викторины не сохранилась». «Ни одна?» Для Стеллы, которая не понаслышке знала, каково это, когда тебя игнорируют и тобой пренебрегают, эта новость стала личной трагедией. Викторина преодолела невообразимые препятствия, чтобы прийти к цели. А потом только из-за того, что она родилась женщиной, триумф отняли у нее. Реально, викторина была стерта со страниц истории, и не осталось ничего, кроме картин, написанных мужчинами. «Это ужасно!» Она всем сердцем сочувствовала маленькой женщине. Жюль кивнул. «Работая здесь, я пообещал себе, что постараюсь найти утраченные полотна викторины». Он вздохнул. «Но как-то так вышло, то одно, то другое. Словом, я этого так и не сделал». «Вы и сейчас еще могли бы». «Это не так просто». Он посмотрел на нее с высоты своего роста. «Вы, кажется, говорили, что работаете редактором. Разве это не то же самое, что литературный детектив? Почему бы вам не заняться поисками?» «Я могла бы», — сказала Стелла. «Будь у меня побольше времени в Париже. К тому же почти все мои деньги ушли на это платье». Ее кольнуло сожаление. Впервые с тех пор, как самолет совершил посадку в Орли, она была счастлива находиться в Париже. Поиски викторины могли бы стать великолепным проектом, придать смысл оставшимся дням отпуска. Но почему она не встретила этого человека раньше? «Тогда тем более вы должны позволить мне пригласить вас на ужин». «Та дама в магазине сказала, чтобы я поужинала в кавьяр Каспия». Стелла удивилась собственной дерзости. «Это снова платье». «Понимаю, почему она это предложила», — мгновенно отозвался Жюль. «Но у меня есть идея получше.